«Мне трудно без России», поэты русского зарубежья о родине. Зинаида Гиппиус. «Знайте, она не погибнет, знайте, она не погибнет, Россия! Они всколыхнутся, верьте, поля ее золотые, и мы не погибнем, верьте! Но что нам наше спасенье? Россия спасется, знайте, и близко ее воскресенье».